Речь консула вызвала неприятие, что ярко выразили слова Марка Эмилия Скавра. «Этот наш новоизбранный Гай Марий – настоящий хищник, язва на теле римского народа. Теперь я окончательно понимаю, куда он ведет нашу страну. Сначала подверг сомнению мою репутацию, а затем и Цицилия Метелла. Впоследствии он же лишил нас должностей в магистрате. А какова была цель этих действий? Стремление к диктатуре. Да, именно так. Он отнимает полномочия у истинных защитников республики, ослабляет власть сената ради создания ручной армии. Если мы примем эти проекты, то у Гая Мария окажется в услужении наемная армия, толпа, не имеющая иного источника доходов и иного рода занятий, кроме как убийства. Они будут стоить государству невероятных затрат, а в будущем эта чернь потребует удовлетворения и других своих прихотей под предлогом службы Риму. Теперь мы должны копаться в казне в поисках денег на снаряжение личной армии Мария, с помощью которой он может попытаться и получить полную власть в стране. Какая чушь, Марк Эмилий, взбешенно прервал выступающего Гай Марий. Никакая это не моя армия, а войско сената. И тебя лишил должности не я, а народ, узнав о твоих проделках. И, наконец, деньги в казне есть. Мы никогда толком не тратили. Лица сенаторов побагровели, начался шум. Скавр простер руку, призывая к тишине. «Да, казна Рима полна», — сказал он, — «благодаря моим заслугам, нынче оболганным, полна, а ведь бывали времена, когда она пустела. Вспомним войны с Карфагеном, которые привели нас к практически полному банкротству. Кто даст гарантию, что этого не повторится? Знаю, о чем говорю. Я лучший цензор, который только был в истории. Включите разум, уважаемые мужи, ведь это очевидные вещи. Обычные легионеры, покупающие за свой счет оружие и обмундирование, всегда заботятся о нем. Когда они заканчивают службу, то возвращаются домой, к своим деньгам, все это время обраставшим процентами. Теперь представим нищих. Будут ли заботиться об оружии? Да они его пропьют в первом кабаке. Будут ли хранить форму? Вряд ли, скорее всего, ее сопрет ночью какая-нибудь потаскуха. Обычные легионеры сохранят свою долю в добыче и вернутся домой с запасом денег. А когда выйдут в отставку голодранцы, сколько из них вернутся домой с динариями? Многие ли из них сохранят свою долю военных трофеев? Ответ очевиден. Нет, до конца жизни эти нищие будут требовать от нас денег. Вы, может, скажете, что нищеброды привыкли к безденежью. Боюсь, что ситуация изменится. Прослужив в армии, голодранцы привыкнут к заботе со стороны государства. Едва выйдя в отставку, они лишатся заботы Рима и сразу же начнут возмущаться. Найдем ли мы тогда деньги для выплаты пенсии? Это дополняется и предоставлением гражданства италикам, пусть даже служившим. Немыслимо. Ни они строили Рим, ни на костях их отцов и дедов стоит вечный город. Сенаторы, я призываю отклонить эти проекты как ведущие к гибели нашей благословенной державы. Слова бывшего цензора воодушевили противников проектов, сам же Гай Марий казался растерявшимся. И так не до конца уверенный в выдвинутых предложениях, он оказался в ступоре. Позвольте ответить на замечание уважаемого Марка Эмилия Скавра. Вдруг выдвинулся с места Сулла Корнелий. Речь все-таки идет о моих проектах, не о твоих. Мы все знаем. Ты, шавка Гая Мария, и ничего из себя не представляешь. Выкрикнули из зала. Право, оскорбление излишне. Напомните, пожалуйста, сколько проектов вносил наш новый консул за всю свою долгую политическую карьеру. Не можете вспомнить? Верно, он полководец, а не юрист. Тогда к чему эти голословные выпады? Проекты мои, ответить на прозвучавшую критику, я просто обязан. Зал притих. Никто так обычно не отвечал на прямые оскорбления, а потому квестор получил свое время. Итак, господа, мы прослушали с вами доводы против предложений. Честно сказать, я удивлен. Могу назвать больше. Хотите, например, военная сфера, убыточна сама по себе или предоставляя гражданство италикам, мы размываем римскую нацию. Еще, можно много чего добавить. Сенаторы ошарашенно уставились на оратора, и на время перестали понимать, что происходит. Но все эти слова ничего не решают, продолжаю свое выступление. Вообще ничего. Мы ждем выхода из западни, а получаем в ответ не предложение, а нытье, как все плохо. Именно, нытье. Когда-то было и небо голубее, а еще когда-то у нас не было и таких катастрофических потерь, все было когда-то. Но жить надо прямо сейчас, хватит прятать голову в песок и причитать как старухи. Понятно, что лучше не тратить деньги сената и не давать италикам гражданство. кто с этим спорит. Но это решение проблемы. Если больная рука стала покрываться гнойными язвами, то ее обычно отрубают, а не плачут, как хорошо с рукой, а не без нее. Но теперь позвольте о плюсах. Да, о выгодах, уважаемые сенаторы. У вас на столе лежат документы с выписками из годовых бюджетов. К сожалению, никто до сих пор не осознал их важность. К чему вы клоните, квестор? Вновь кто-то вскрикнул. А к тому, что оказывается, формировать армию на прежней основе выходит дороже, чем нынешние предложения. Взгляните на бюджеты за последние 10 лет. Вы ничего не видите? Доходы падают. Но почему? Ответ всего лишь один. Наши налогоплательщики умирают в войнах. Я скажу сейчас, может быть, крайне циничную вещь, но те, кто мог бы принести нам богатство, не должен умирать. Именно так. Тех, кого же мы предлагаем брать в армию, наоборот, не приносит бюджету ничего и даже хуже, требуют постоянных трат в виде раздачи бесплатного хлеба и организации зрелищ. Так почему бы не убить сразу двух зайцев, сохранить налогоплательщиков и избавиться от дармоедов? Часть сенаторов разинула рты от удивления, а кто-то полез в бумаги. А теперь насчет предоставления гражданства италикам. Оно необходимо, так как позволяет избежать волнений, а они уже происходят. А кроме того, мы снова увеличиваем количество налогоплательщиков, причем верных нам, разговаривающих на нашем языке и думающих как мы. И главное, взгляните на расчеты ниже. Новые отставники получат земли в отдаленных регионах, где уже своим присутствием будут утверждать государственное влияние и опять-таки станут платить нам налоги. Предложенные проекты принесут деньги, земли и новых рабов. Это наш путь к величию. Мы нагнем весь этот мир. Всех нагнем. Рим, превыше всего. Сначала в зале стояло молчание, но затем раздались негромкие хлопки, которые быстро перешли в оглушительные овации. «Рим! Рим! Рим!» – неистово кричала толпа. Сидя в таблину Мигая Мария, распределяем будущие обязанности, точнее, консул их нам назначает. «Пришло время действовать», – сказал Марий. «Своих шуринов Цезарей попрошу позаботиться о всем снаряжении будущих легионов, от фуража до артиллерии. Набор нестроевых тоже на вас. Вы уже знакомы с армией и примерно должны понимать, что необходимо. Будет сделано, Гай Марий, не беспокойтесь. Гай Юлий займется снаряжением, а я тыловиками», — ответил Секст. «Хорошо. Тебе, Сулла Корнелий, предстоит набрать легионы, в том числе и конницу. Магистрат выделит в помощь офицеров. От тебя требуется лишь организация всего дела. В конце концов, задача новая для всех. Еще никто не создавал армию из пролетариев. Это хорошо. Я бездельничать не люблю», — ответил Сулла. «Сам же я уже в следующем месяце должен отправиться в Нумидию с группой офицеров. Необходимо будет принимать дела и готовиться к приему частей. Скажите, Гай Марий, так сколько в итоге мы будем набирать легионов?» «Давай 6, Сулла». 6? А почему?» «Собственно, нет. У Метелла было 6, а мне, значит, обходись 4, причем из голодранцев». «Несправедливо. Сенат деньги выделил, а потому имею право на нормальную численность войск. У тебя около 5 месяцев, Сулла. Кровь из носу, но к этому времени набранные пролетарии должны из себя уже что-то представлять. В Нумидии у нас не будет много времени. Надо закончить кампанию как можно быстрее». Так и началось создание новой армии. Со всех концов страны в Африку отправлялись мулы, катапульты, оружие, повозки. Я же, долго не думая, навербовал опытных всадников из галлокельтских племен. Эти товарищи поставили наемничество уже на поток, прямо ЧВК какое-то, даже особо напрягаться не пришлось. Сложнее вышло дело с формированием собственно римских частей. Центурионы вдруг возмущенно мне заявили, что создавать когорты из пришедшего сброда просто невозможно. Кроме того, быстро выяснилось, что если обычные солдаты что-то еще могут соображать и разбираются в номерах, буквах и символах на воинских знаках подразделений, то новые легионеры здесь беспомощны. Практически все новобранцы из пролетариев не знали ни букв, ни цифр. Честно сказать, я немного растерялся, но потом решил вспомнить лучшее в мире российское образование, как учат в детсадовцев и дошкольников. Может, что-то и здесь можно применить? Приданной мне властью я разбил войска на манипулы, тактическое подразделение легиона, численностью в 120 солдат. А что, собственно, оставалось? Надо упрощать обучение до предела. Понятно, что обычно привыкли действовать когортой, которая по численности включала 3 манипулы. Но пофиг на этот перфекционизм. Не получается действовать массой, значит, подразделения будут меньше по численности. С грамотностью поступил иначе. Не знают буквы и цифры, пофиг, значит, будут смотреть на картинки и фигуры. Так появились весьма выразительные знаки различия для легионов. Каждый из легионов получил фигуру орла с распростертыми крыльями. Сначала думал, правда, медведя добавить, но потом вспомнил свой любимый Assassin's Creed Odyssey. В игре у персонажа был ручной орел. Будут и здесь, историки, надеюсь, в будущем смогут обосновать мой выбор. Познакомился с легионерами, запомнил всех поименно. Ребята были ошарашены, командир, в отличие от центурионов, знает каждого и общается очень просто. А что, мне не трудно. С момента попадания память чуть ли не фотографическая, а узнавать, что товарищам не хватает и какие у них проблемы, просто обязан. Чувствую ответственность за парней, я все это дело затеял и должен нормально работать. Гай Марий отправился в Нумидию, а Юлия от скуки начала заходить к сестре. Правда, поведение Юлилы ее беспокоило. Та недавно потеряла ребенка и стала чаще выпивать. «Ты стала пить по утрам?» «Как можно равнодушнее?» – спросила Юлия. «Иногда бывает. А что такого? Женщинам же нельзя пить до 30 лет. Ба, а кто об этом узнает? А что Сула? Он сам пьет. Но Сула мужчина и ему позволено. Власти могут тебя наказать. Да брось ты, не будет на меня Сула жаловаться. Я его уже раскусила». «Раскусила? Ты ведь недавно жаловалась, что не можешь его понять. Кое в чем не могу, но точно знаю, что он не будет меня бить или не пойдет жаловаться. А если разведется, Сула, не смеши. Папа держит его в кулаке. Он полностью обязан нашей семье. Не уверена. Гай Марий говорил, что Сула умен и действует самостоятельно. Может, и умен. Заучка же, надоел уже со своими книгами. Даже перед сном читает. У него ведь и тело хорошее. Не то что большинство патрициев с животами. Сула делает специальные упражнения. Упражнения? Да. У нас есть гимнастическое помещение. Представляешь, он может бегать по стенам. Чего? Ага. У меня вот тоже такое удивление было. Прямо по стене, без рук. Представляешь? Ну как? Говорит, что просто быстро бежит. Удивительно. Может. Но все равно, он скучный. Почему? Да не пьет толком. Постоянно на работе. Мы почти никуда не ходим. Я по-другому представляла свою жизнь. А после выкидыша так вообще стала задумываться, нужны ли от него дети. Брось, Юлила, у тебя же все есть. Что еще надо? Много чего. Денег, власти, уважения. У тебя муж консул. Ты, одна из самых значимых матрон. Свободнорожденная замужняя женщина, пользующаяся хорошей репутацией и принадлежащая к высшему сословию. Все богатые дома соревнуются, чтобы пригласить тебя в гости. Перед тобой все расступаются, а меня толком не замечают. Несправедливо. Глава 23. Сегодня я прибыл в Африку с оставшимися двумя легионами. Утика выглядела чудесно. Оштукатуренные дома, цветущие деревья, пестро одетые люди. Здесь, как и в Риме, виднелась система сточных канав и водопроводов, имелись общественные бани. Отправляюсь в резиденцию губернатора и застаю в его кабинете Гая Мария и Публия Рутилия Руфа. Добрый день, господа. Приветствуем Сула. Как добрался? Замечательно. Море было спокойное и никакой качки не чувствовалось. Это все твои юные годы, квестор. Ты молод и силен. Скорее всего, но мне просто не терпелось вырваться из Рима. Каменные джунгли гнетут, и хочется дышать свежим воздухом. Хорошо сказано, молодой человек. Скажи, как там мои легионы? Спросил консул. В порядке. Два полностью укомплектованных легиона уже размещаются в казармах. Прекрасно. Нам надо срочно готовиться к походу. Я собираюсь взять Югурту до сезона дождей. Как всегда, торопишься, Гай Марий, усмехнулся Рутилий Руф. А что попросту терять время? Ты, кстати, надеюсь, со мной, для тебя есть место легата? Нет, Гай Марий, поеду домой. Хватит с меня Нумиди. Я соскучился по Риму. Хочу вернуться к своим бумагам. А если когда-нибудь попрошу тебя занять рядом со мной пост консула, снова что-то затеваешь? Мне предсказали, что я несколько раз буду консулом и мое имя навсегда войдет в историю. Пророчица дала тебе весьма заманчивые перспективы, но я не сомневаюсь в твоих способностях. Мы уже говорили об этом втроем. Конечно же, сочту даже своей обязанностью. Пока же буду продвигать наши интересы в Сенате. Сула, какие там последние новости? Ты ведь только что из Рима. Рассказать, на самом деле, есть что. Луций Касси взял 6 легионов. Больше 3000 кавалерий отправился в Галлию. К его прибытию выяснилась удивительная вещь. Оказывается, германцы нашли общий язык с валькамитектосагами. Последние не только уступили им земли к северу и востоку от Тулузы, но даже решили вступить в общий союз. Чего? Как это уступили? Как союз? Согласен, эти тектосаги оказались на редкость гибкими ребятами. Но ведь вальки-тектосаги всегда жили возле Тулузы, прямо с тех пор, как мы завоевали Испанию. Они ведь знают греческий и даже торгуют с нами. Как тектосаги могли пойти на союз с этими волосатыми обезьянами? Никто не знает. Наша разведка и дипломаты оказались в неведении. И что дальше? С нетерпением спросил Гай Мари. А дальше началось самое интересное. Римское войско двинулось по побережью и вышло почти к самой Тулузе. Объединенные силы противника бросились на наши легионы. Но Луций Кассий заранее расставил легионы в открытом поле, и варвары оказались посрамлены. Что ни говори, но порядок и дисциплина римлян. Их битва в строю всегда побеждают неорганизованного и многочисленного врага. Получается, с германцами покончено, проблема решена, с волнением, уточнил Рутилий Руф. Если бы, дело в том, что Кассий бросился преследовать бегущих варваров, а босс следовал за ним, а почему он не оставил его в Тулузе? Полагаю, не до конца доверял местным жителям. Как бы то ни было, пока Кассий со всем снаряжением переправлялся через Гарумну, противник получил 2 недели для подготовки к встрече. Галлы с германцами окопались у Бурдигалы, благо там много оборонительных сооружений и целый арсенал. Местные племена не особо любят римлян, а потому помогли им снабжением. Получилась настоящая западня. Позиции врага можно было узнать, неуверенно вставил Публий Рутилий. Узнали, Рутилий Руф, но Кассий после первой победы сильно расслабился. Консул оставил все снаряжение в лагере под охраной 5 когорт, а сам двинулся к Бурдигале. Вот так просто пошел, без подготовительной работы, именно, Гай Мари. Ладно бы без подготовки. Он шел, не сплотив рядов, не строя армию в каре и даже не выслав вперед дозоры. В итоге армия попала в ловушку. Германцы и кельты полностью разгромили римские легионы. Кассий и его старший легат были убиты. А что оставленный лагерь? Обороной лагеря руководил Попил Лилен. По его словам, сначала слышался сам шум сражения, разносившийся на километры вокруг. Затем увидели горстку легионеров, бежавших с поля битвы к лагерю. Наконец, появился и сам противник. Их был целый людской поток, длинноволосые варвары, у некоторых из них на седлах висели головы римлян. И как поступил Попил Лилен? Поднял белый флаг и встретился с вождями варваров. «А они что?» – взволнованно спросил Гай Мари. «Отпустили». «Что?» «Да, отпустили. И даже не стали брать имущество легионов». «Но почему?» «Вроде как дали понять, что это мы, а не они, алчные варвары. Потом вы проводили оставшихся в Нарба. Это какой-то позор». Мари сжал кулаки. «Сейчас время неспокойно. Попилиолена поносит все вокруг, и он намеревается отправиться в изгнание. С его стороны это будет весьма благоразумно. Но нам такая судьба не грозит. Мы разгромим Югурту, а затем потребуем разрешения идти на германцев. За это можно и выпить, Гай Мари», твердо сказал Рутилий Руф. «В свою очередь, могу добавить, что, находясь в Риме, буду всячески поддерживать твою позицию». Поход на Югурту начался с дезинформации. Сулла уговорил Мария прибегнуть к хитрости для нанесения внезапного удара. Тот поначалу не понимал, как это поможет, но затем все-таки согласился. Во всеуслышание было объявлено, что цель выступления – заготовка фуража. Наивные разведчики-нумидийцы купились на явную ложь, а следом на обман попался и сам Югурта. В результате римские войска спокойно пересекли пустыню и оказались прямо перед Капсой. Когда нумидийский царь увидел перед собой море вражеских пехотинцев, он вскочил на коня и с ближайшей свитой умчался прочь. Сам же город, шокированный подобным раскладом, добровольно открыл ворота Марии и действовал в своем стиле обезумевшего слона и отдал приказ убить всех. Ни мужчины, ни женщины, ни дети не спаслись от меча. Богатства жителей были аккуратно упакованы и взгромождены на телеге. Затем консул предусмотрительно отвел войска еще до того, как начался сезон дождей. Военачальник находился в отличном настроении и с удовольствием писал в Сенат, Гаю Юлию Цезарю, Публию Рутилию Руфу о небывалом успехе своей небольшой армии. Вот что происходит, если во главе легиона вставить настоящего полководца, а не каких-то прохвостов. Эта мысль буквально пронизывала каждое его сообщение. Ответное же письмо Публия Рутилия Руфа несколько озадачило Мария. «Ах, мой дорогой друг, твои доклады о ситуации в Нумидии доставили всем истинное наслаждение. После разгрома Луция Кассия они настоящий свет во мраке наших поражений. Я потребовал от Сената безусловного продления твоих полномочий в Африке и не нашлось никого против. На этом, к сожалению, хорошие новости заканчиваются. Новый консул Квинт Сервилий Сципион решил исправить ошибки своих предшественников и уничтожить вальков, тиктосагов и их германских гостей. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, но вышла неловкость. Попытки Квинта Сервилия набрать легионы твоим способом оказались провальными. Неграмотные деревенщины вышли неспособными к обучению. Не знаю, как вы с Сулой это дело организовали, но попытки консула повторить ваш успех с треском провалились. Сципион распустил два набранных легиона как неспособных к воинскому делу. Произошла спешная мобилизация на прежних основаниях. То, что творилось в Риме, словами не описать. Выгребали всех, кого только можно. В Италии повсюду вспыхивали бунты. Этот набор прозвали кровавым. При вербовке погибло столько же, сколько удалось и собрать. Тем не менее Сципион набрал целых 8 легионов. Нанял мощную конницу и снова двинулся на Тулузу. К моменту его прибытия на место выяснилось, что новому консулу следует удача. Оказывается, германцы разругались с вальками-тиктосагами и вынуждены были по приказу царя Капилла уйти из Тулузы. В итоге единственным врагом Сципиона стали несчастные вальки-тиктосаги. Их царек отказался биться под стенами города и отступил с войском к устью Гарумны. Его цель легко проглядывалась. Капилл желал попадания римлян в прежнюю ловушку. Квинт Сервилий зашел же в Тулузу без всякого боя и овладел колоссальными сокровищами этих дикарей. Колоссальными сказано не для красного словца, как можно подумать. Оказывается, в городе хранились награбленные богатства сотен храмов Греции и Малой Азии. После плавки выяснилось, что золото было около 15 тысяч талантов, примерно 484 500 кг, а серебра – 3-5 тысячи, 113 тысяч 50 кг. Неслыханная сумма превосходила все то, что есть сейчас в римской казне. Сципион отправил золото под охраной когорты в Рим. Всего одной когорты, так как Капилл был все еще заперт в Бурдигале, а потому никак не мог угрожать римлянам. Но, как выяснилось, врагов у Рима хватает. Непонятные дикари, численностью чуть более 1000 воинов, устроили на лесной дороге засаду и перебили всех легионеров. Золото пропало, говорят, Сципион был так расстроен, что даже плакал. Никто, правда, не верит, что эти страдания из-за гибели когорты. Настроение у меня было испорчено. Сказывался недавний конфликт с Гаем Марием. Узнал я, что называется, другую сторону нашего консула. Оказывается, он упрям как осел и крайне жесток при этом. Страшное сочетание, особенно для политика. Ладно бы это касалось какой-то важной цели, но здесь другой город ему сдался, а он приказал убить всех. Черт с ним, бывает злость и желание наказать, но дети зачем детей, ведь там были даже грудные. Попытка поговорить с Марием ни к чему не привела. Обвинил меня в слабости и трусости, а затем просто послал. Да, на римском тоже есть мат-неприятность, можно бы и пережить. Не такая уж я и ранимая натура, но этот вид убиваемых детей у меня до сих пор перед глазами. Во сне слышу их крики «больной ублюдок». Зря я ему помог стать консулом. Жалею снова о том, что сделал. Да, жалею. Мерзкая скотина. Проломить бы ему череп. Но надо не ныть, а исправлять. Нельзя плакаться, нужно думать. Что делать? Уйти из Африки, да этот псих в каждой деревне и городе такое будет устраивать. Не имею права такого допустить. Убить его, в военном лагере, среди кучи охраны, бред. Написать в Сенат и пожаловаться, еще умнее, ничего не мог придумать. Здесь дичайшие нравы. Римляне своих детей выкидывают на помойки, а тут чужих пожалеть, как же погано на душе. Хотя есть вариант, пожалуй, единственный. Надо быстрее закончить войну. Другого выхода просто не вижу. Сезон дождей подошел к концу. Снаряжение для предстоящего похода было готово. Сулла Корнелий, казалось, был всюду. Если Марий считал себя великим стратегом и старался не опускаться до низового уровня, то его квестор выглядел противоположностью. Он следил, чтобы все распоряжения были составлены и переданы адресатам, латы смазаны и отполированы, мечи и кинжалы отточены, шлемы подбиты войлоком, а туники зачинены. Квестор наладил раздачу денег за службу и не ленился объяснять, как они отчисляются. Центурионы Суллы, которых он отбирал лично еще в Риме, следили за своей сотней подчиненных так, словно те были их семьей. Это была странная армия, очень не похожая на те, что бывали прежде. В ней было все по-другому, начиная от состава и заканчивая вооружением. Исчез даже традиционный щит. Его облегченная версия была намного удобнее, и теперь он не бил солдат сзади по ногам. Пользуясь тем, что можно было вооружать армию централизованно, Сулла ввел целый ряд новшеств, которые вроде бы и не так бросались в глаза, но сильно облегчали жизнь обычного легионера. Вышедшие в поход колонны очень бы удивили римских фуражиров. Не было никакого огромного обоза. Легионеры шли со странными футлярами за спиной, вмещавшими все их нехитрое имущество. Бритвенные принадлежности, походную посуду, флягу с водой, запас пищи на 3 дня, запасную тунику и носки. Груз не сильно давил на солдата. Помимо щита, привязанного за спиной чуть ниже прочего скарба, воин нес меч в ножнах, а слева кинжал. На каждые 8 человек выделялся мул, груженный палаткой, копьями и запасом еды. Каждая центурия имела отдельную повозку с собственным запасным скарбом. Отряды солдат шли и распевали во все горло песни. В центре колонны вышагивал Сулла и пел со всеми. Эту традицию он навязал случайно, но, как оказалось, она пришлась многим по духу. Марий смотрел с лошади на шедшие ряды войск, удивленно подняв брови. Голодранцы остаются голодранцами даже в легионе, только к такому заключению смог прийти консул, и на этом успокоился, перестав вникать в несуразности. Армия шла в духе Мария. Грабим каждый город и каждую деревню по дороге. Приказ консула был один. Убийства, изнасилования, грабежи превращали цветущие районы в выжженную местность. Все это время Сулла кривился, но молчал и не выказывал гнева. Марий же был рад, что мог научить мужеству своего квестора, который перестал вести себя словно баба. Так, эти действия продолжались до тех пор, пока войско не подошло к горной крепости Малахит. Именно здесь, как сообщили Марию, лазутчики, хранились большие богатства. Консул и его легаты смотрели на стоящую перед ними огромную горную цитадель с открытыми ртами. «Это что за дурь?» — сказал легат Авлманли. «Как такое вообще эти дикари умудрились построить?» — вторил ему Марий. «Не вижу никакого способа вести осаду. Придется обойти и продолжать грабить округу». «Подождите, Гай Марий!» — встрепенулся Сулла. «Мне кажется, вы рано сдаетесь». «Рано? Ты же видишь, что цитадель невозможно взять. Тут надо нагнать в 3 раза больше войск и держать осаду пару лет, чтобы защитники сдохли от голода. К каждому замку есть свой ключ. Дайте мне 3 недели, и я найду выход». «Квестер, ты много о себе думаешь. Перед тобой стоят легаты и говорят, что это невозможно», — вспылил Авлманли. «Я не пытаюсь оспорить ваше видение. У меня нет такого военного опыта, как у вас». «Тогда к чему это предложение?» — начал злиться Марий. «К тому, что порой я замечаю непрямые способы борьбы». «Непрямые? Ерунда какая! Всего лишь 3 недели, Гай Марий. Многого не прошу. Со взятием этой крепости Югурта лишится своего единственного надежного укрытия. У тебя неделя, Сулла Корнелий. Неделя. Не желаю стоять дольше перед такой угрозой». «Хорошо, консул. Выйдя с совещания, иду себе в палатку и набираю в сумку запасов еды и воды на несколько дней. Предстоит серьезная работа, и ничто не должно меня отвлекать. 5 дней мне понадобилось, чтобы все обойти». Крепость стояла на высокой горе, и штурмовать ее в лоб не представлялось никакой возможности. Вот снова уже почти стемнело, а я один, не разжигая костра, в печали смотрю на гору. Но внезапно вижу летящих мышей. Шелест крыльев и писк этих существ нельзя ни с чем перепутать. Неясная мысль начинает бурлить у меня в голове. Иду на шум и понимаю, наконец, куда они летят. Лезу несколько метров по скалам и, наконец, замечаю пещеру. С трудом, сдерживая волнение, продвигаюсь внутрь. Темно. Зажигаю факел. Пещера большая и внутри высокая влажность. Ее обследование приводит к изумлению. В дальнем краю пещеры обнаруживается меньшая, вся заросшая. Продолжаю карабкаться, но уверенно двигаюсь вперед. Натыкаюсь на выход, свежий воздух снова поступает в легкие. Поднимаю голову, на мгновение застываю, и тут же быстро ныряю за скалу. Менее чем в 150 метров была крепость. Уклон здесь слаб и можно было легко пройти по нему, а стена цитадели столь низка, что взобраться на нее не стоило бы большого труда. Глава 24. Крепость Малахат был взята через неделю. От римлян понадобились лишь лестницы, по которым они ночью взобрались в пещеру. Легионеры очутились вблизи вражеских стен настолько внезапно, что нумидийцы не сумели оказать достойного сопротивления. Добыча составила 1000 талантов золота, 1 талант равнялся примерно 32-3 кг, и сундук драгоценных камней. Армия не стала долго сидеть на месте, а двинулась дальше, даже не оставив гарнизона. Консулу не понравилась найденная уязвимость, и он отказался считать это мощное укрепление крепостью. Едва только Мария вышла из цитадели, как ее сразу занял Югурта, а следом к Малахат подошел и мавританский царь Баккус. Он решил поддержать своего пасынка, а заодно наказать Мария, имевшего наглость устроить рейд по окраинам его страны без всякого объявления войны. Цари двинулись следом за римлянами, держась поодаль, чтобы оставаться незамеченными. Тем временем легионеры обустраивали лагерь при каждой остановке, что продолжало раздражать легатов. А Вулманли так выразил недовольство: «Сула, ты зачем страдаешь ерундой? Для чего все эти укрепления? Для лагеря это лишнее. А что обычно ставит? Достаточно небольшого рва и защиты офицерских палаток от внезапного обстрела. Послушайте, легат, вы ведь понимаете, что это не совсем обычное войско. Это заметили уже все. Намудрил ты, конечно. Ладно, хоть команды не стал сильно менять, но причину же знаете, поэтому и молчим». Хотя Гай Марий вначале злился. Тут то же самое, Авлманли. Если ребята не будут строить эти укрепления, то у них появится много свободного времени. И что, отдохнут больше. Каждый день шагаем по 30 километров в полной выкладке. Это правильно работает для обычного легионера. Но вы должны осознавать, что нынче состав армии другой. Часть из них, мягко говоря, не самые добропорядочные люди. К чему ты ведешь, Сула Корнелий? К тому, что если у них будет больше свободного времени, то дисциплина начнет сильно страдать. Аид, эти солдаты – настоящее говно. Читать и писать не умеют, объяснять приходится по картинкам, словно умственно отсталым. Еще и эти твои дурацкие трубачи со странными сигналами. Скоро, как коров, их будем пасти. Ладно, раз ты их вербовал, то сам и отвечай за порядок. Но спрос с тебя. День подходил к концу. Разведчики доложили командованию, что враг не обнаружен. Солнце зашло. За исключением немногочисленных часовых, лагерь погрузился в сон. Под покровом темноты нумидийская и мавританская армия вышли из-за гребня ближайшей горы и атаковали римлян. Бой шел в темноте. Легионы были застигнуты врасплох, и если бы не сильные укрепления лагеря, то сражение закончилось бы за считанные минуты. Удары врага были страшными, а с учетом невозможности биться в строю, римляне не могли реализовать преимущество в тактике. Впервые за всю свою карьеру Марий был растерян, и на время перестал понимать, что происходит. В полном расстройстве он слышал лишь громкие команды квестора раздать факелы, закрыться щитами, усилив натиск. Многочисленный противник сумел ворвался в лагерь. Часть солдат была уже близка к панике, кто-то бросил оружие. В этот решающий момент произошло нечто ужасающее в своем безумии. Выбежавший с двумя мечами в руках, Сула каким-то невообразимым образом перепрыгнул несколько рядов противника. Внутри скопления врага началась кровавая мясорубка. «Валумби! Валумби! Пришел Валумби! Демон смерти!» — раздались истошные крики африканцев. Словно быстрая тень, носился Сула среди нумидийцев. В свете тусклых факелов с трудом можно было лишь заметить мелькание мечей и отлетающие куски тел. Армия противника дрогнула, но отступила в порядке. На земле осталось лежать несколько тысяч погибших. Войска Мария потеряли на удивление мало. Сказалось замешательство противника перед сильными укреплениями. Словно гирлянды висели тела врагов на установленных кольях. Сам квестор выглядел страшно. Его меч и он сам были красными, кровь словно не желала стекать с мужчины. «Марс, он, Марс, бог войны, точно вам говорю», — слышались разговоры среди переводящих дух легионеров, украдкой посматривающих на Сулу. Утром своих погибших кремировали, а вражеских оставили стервятникам. После ночного удара войско двигалось в виде кари. Обоз располагался в середине, а конница шла спереди и сзади. Новая атака застала армию на третий день, в полудне пути от Кирты. В этот раз Марий не растерялся. Были отданы быстрые приказы. Каждый легион сформировал кари, а все вместе они образовали большой квадрат с обозом в центре. Малые кари перестроились в шеренгу, делая стену щитов. Югурта и Баккус рассчитывали, что многотысячная конница прорвет фронт римлян, но легкая кавалерия завязла в центре. Действия вражеской пехоты оказались еще хуже. Бившиеся в строю легионеры буквально давили своей организованностью хаотичные толпы противника. Пехота врага дрогнула первая, но отчаянное желание Югурты покончить с римлянами сыграло злую шутку. Когда он решил отдать приказ на отступление, было слишком поздно. Все подразделения уже были втянуты в сражение. В итоге победа римлян оказалась полной. но медийская и мавританская армии были разгромлены, Югурта и Бакку сбежали. Гай Марий въехал в Кирту победителем. Торжество было полным, война практически выиграна. По приказу консула армия была расквартирована в домах горожан. Сами же жители были выгнаны на работы. Очищать поле сражения, сжигать трупы своих граждан и вывозить в город павших римлян для торжественного погребения. После небольшого отдыха, легионеров впервые в истории наградили. Очередное новшество Ацулы на этот раз было встречено с энтузиазмом. Марий, как и большинство солдат, любили поощрение. Травяная корона как высшая награда была вручена самому консулу как офицеру, чьи действия спасли всю армию и привели ее к победе. Авл Манли и Сула получили золотые короны, дававшиеся за удержание позиции и убийство врага. Сразу по окончании церемонии награждения, Гай Марий вызвал меня к себе в кабинет для обсуждения дальнейших планов. Пришли письма от Публия Рутилия Руфа и Сената. Наш друг сообщает, что собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих консульских выборах. Я уже поддержал это решение. Возможно, тебе будет также интересно узнать, что его любимая племянница Аврелия скоро выйдет замуж за Юлия Цезаря-младшего. За Цезаря, но он же в Африке. В ближайшее время Гай Юлий вместе с братом отправится в Рим. Договоренности между семьями уже есть, осталось лишь провести свадьбу. Рад за него, с ними уедут в Рим Авл Манли и половина офицеров. Что, зачем? Сенат прислал письмо, в котором затребовал наших командующих. Для чего? И как тогда нам нормально управлять армией? Основные боевые действия в Нумидии уже завершены, и новых походов пока не планируется. Риму же сейчас срочно нужны дополнительные легионы. В прошлый раз при вербовке войск по старым правилам произошли волнения. Если повторить такой же набор, то может начаться гражданская война. Поскольку выяснилось, что создавать войска из голодранцев непросто, то решили воспользоваться нашими наработками. Сенат просил отправить и тебя, но я отказался. Для тебя есть другая задача. Какая? Пришли письма от царя Мавритании Баккуса. Он просит переговоров. Ты должен отправиться и пообщаться с ним. У нас есть конкретная цель, необходимо оторвать его от Югурты. Можешь пообещать ему что угодно, но это надо сделать. Для сопровождения возьмешь манипулу легионеров. Я понял задачу. Не будь слишком самоуверен, Сула. Югурта и Баккус, родня, в Африке, это очень серьезно. Отступить от родственных связей, значит, навлечь на себя гнев богов и соплеменников. Выйдя из таблину Мамария, сразу же отдаю распоряжение о подготовке к поездке. Снова тащиться по пустыне не было ни малейшего желания, и я решил совершить морскую поездку. На протяжении всей дороги до Казиума старался ни о чем не думать и просто наслаждался путешествием. Экспедиция должна стать завершающей, я верил в это. Война с ее ужасными вещами мне просто не по душе. Не понимаю тех, кто рвется к ней. Кровь и отрубленные конечности портят настроение. Ладно, хоть легионеры вроде успокоились. Первые дни после того злополучного ночного боя, при встрече со мной многие солдаты начинали заикаться. Да уж, навел я шорох, сам не рад. Одни старшие офицеры старались делать вид, что ничего не произошло, пускай, так даже лучше. Из Иказийского залива открылась прекрасная картина на город. Вдоль его побережья шли десятки кораблей, а на берегу виднелись сотни всадников без седел, но с копьями и щитами. Схожу с судна и меня встречает невысокий, толстоватый юноша. В отличие от своих спутников его лошадь была под седлом, а сам он был одет больше на римский манер. «Добрый день, Сула Корнелий. Отец прислал меня встретить вас. Меня зовут Валлюкс. Приятно познакомиться, Валлюкс. Надеюсь, сегодня я смогу переговорить с царем. Боюсь, не получится. Отец уехал в горы, но мы так не договаривались». «Знаю», — смущенно ответил принц. «Дело в том, что царь Югурта рядом. Это что, ловушка, царевич?» Спрашиваю как можно спокойнее. «Нет, нет, клянусь всеми богами, Сула Корнелий, не ловушка, но Югурта подозревает, что мы можем пойти на переговоры. Сюда он двинулся с небольшими силами. Их не хватит для нападения. Отец решил покинуть Иказиум, чтобы обмануть нумидийского царя. Югурта не знает о вашем прибытии. Очень хорошо, что вы добрались морем. Где сейчас находится Югурта?» «В 50 километрах от моря. К югу отсюда есть небольшая долина среди гор. Она находится как раз между Иказиумом и лагерем отца. И как мне предлагаете попасть к Бокусу без столкновения с нумидийским царем? Можно пройти в обход, будет лучше, патриций, если вы отправитесь без своих людей. С чего бы это? Чем меньше будет людей, тем легче пройти незаметным. Ерунда какая-то, вы же сами предложили переговоры, а здесь такие сложности. Мы просим прощения, Сула Корнелли, но никто не ожидал появления Югурты. Он спутал нам все планы. Предлагаете поверить вам на слово, знаю, как это выглядит. Но что мы еще можем предпринять, сложно сказать. Я вот, думаю, а не лучше ли мне развернуться и просто отбыть? Прошу вас, Сула Корнелли, не уезжайте. Слишком многое поставлено на карту. Принц стоял со странным выражением смятения и надежды на лице. Может, на самом деле, не надо торопиться. Хорошо, царевич, но учтите, если возьмете меня в плен, то Рим это не забудет. Благодарю, патриций. Ваши легионеры могут располагаться прямо в городе. Еда и жилье уже готовы. А пока прошу во дворец, навстречу к отцу лучше отправляться ночью. В полной темноте я и шесть всадников двинулись по каменистой дороге, пересекавшей холмы вокруг Иказийского залива. Под утро мы уже были на месте. Даже не отдохнув, решаю переговорить с Баккусом. Вся эта ситуация меня уже начинает напрягать. Мавританский царь меня принял в шатре, восседая на великолепном троне, выглядящем крайне неуместно во всей этой ситуации. Рядом с ним стоял десяток воинов, по виду, очень серьезно подготовленных. «Доброе утро, Сула Корнелли. Как добрались?» «Доброе утро. Прекрасно, надеюсь, вы не заставите меня об этом пожалеть». «Сложно ответить, патриций, очень сложно. Вы ведь хотели мира с Римом?» «Хочу. Откровенно скажу, что мне не нравится происходящее. Мавритания не нападала первой. Неужели? А как тогда объяснить ночную атаку на римский лагерь, а затем битву под Киртой? Это нападение было спровоцировано римлянами. Мавритания придерживалась нейтралитета ровно до тех пор, пока римские легионы не начали грабить наши провинции. Такие факты имели место. Полагаю, это больше связано с туманом войны. Возможно, в некоторые районы легионы попали по ошибке. Ошибки? Бросьте. Консул Гай Марий прекрасно знал, где находится граница. Просто ему на это наплевать. Он всегда делает то, что ему выгодно. Мне сложно судить о моем начальнике. Да, а может быть, зря, вы что-то хотите сказать, к чему клоните? Скажите, а вас не удивило появление рядом с Иказиумом Югурты? Есть такое. У меня до сих пор сидит в голове мысль, что это ловушка. Тогда почему вы здесь, не доверяете интуиции? Насмешливо спросил Баккус. Доверяю. Большинство моих решений часто основаны именно на ней. Тогда как объясните свой отказ слушать ее теперь? Отвечу. Сначала интуиция твердо сказала, что это ловушка. Логика тоже твердила о возможной ошибке. Да, интересно. Поделитесь? Продолжил улыбаться собеседник. Поделюсь. Мне не жалко. Логика такова. Мавританский царь уехал из города, а Югурта оказался рядом. Мне предлагают отправиться к нему ночью без всякой охраны. Так почему же пренебрегли этими рассуждениями? Я поставил себя на ваше место. Что? Да, на ваше место. И, вышло другое. Скорее всего, приглашение встретиться изначально являлось ловушкой, но она была организована не вами. Вам это просто невыгодно. Мавританская сторона оказалась в тупике. Взяв меня в плен, убив или выдав Югурте, она не получит ничего существенного взамен. Баккус помрачнел. Спустя минуту он молвил. Вы на редкость умны, молодой человек. Это на самом деле ловушка. Югурта знал изначально, что вы здесь. Он требует вашей выдачи. Не понимаю, откуда у него появились сведения, когда мы с вами должны были встретиться. Точно не от нас, это очевидно. Да, тогда от кого же? От Гая Мария. Чего? Но почему? Возможно, он стал видеть во мне соперника и решил таким образом избавиться. Более того, если меня убьют или возьмут в плен, то он получит право захватить и Мавританию. Сейчас у него такого разрешения нет. Иными словами, вы в тупике. Тогда почему вы здесь? Первоначально у меня была мысль сразу уехать, но я понял, что это шанс. Шанс? Да, шанс. Какой? На окончание войны. Вы выдадите мне Югурту. Именно поэтому я стою сейчас перед вами. Что, свою родню? Да вы с ума сошли, а что вам остается? От мавританской армии остались крохи. У вас нет таких сильных крепостей, как у нумидийцев. У Югурты все еще огромное войско, и вы его боитесь даже больше, чем римлян. Если откажетесь меня выдать, то получите еще одного врага, возможно, даже более серьезного, чем Рим. Если же я захвачу Югурту, то у вас появится шанс на спокойную жизнь. Уйди, Сула Корнелли. Мне надо подумать. Остаток дня заставляю себя поспать. Все, что мог, я сделал. Слишком долго ждать не пришлось. Прибывший к вечеру с двумя десятками всадников, Югурта был схвачен и обезглавлен. С отрубленной головой нумидийского царя, аккуратно упакованный в мешок, возвращаюсь в Иказиум. Впереди мое любимое море. В Таблинуме наместника африканской провинции Гай Марии и Авлманли ведут неловкий и одновременно важный для обоих разговор. Удалось, начал неуверенно беседу консул. Да, Гай Марии. Сведения о Сулле Корнелии были доставлены Югурте. Не беспокойтесь, но нумидийцы должны сработать как надо. А если Баккуз взбрыкнет, он до смерти боится Югурту. Тем более тот точно скажет, что с нами согласовано. Хаем, а сам Сулла не сможет убежать, не должен. Мавританский флот его не выпустит. По суше ему не пройти. Манипулы, конечно, жалко, но иначе никак. Рад, что понимаешь. Сулла опасен. Сейчас это осознал. Не только для нас. Весь Рим в опасности. Не по причине его страшных боевых качеств, а из-за отношения к нему в самой армии. Суллу на полном серьезе стали воспринимать как Марса. Немыслимо. Эти голодранцы в любой момент могут объявить его богом и тогда прощай Рим. А что дальше? А дальше нумидийский царь убьет Суллу, и мы с ним подпишем выгодный мир. Он уступит Риму одну область. С этим поганцем воевать тяжело. Есть сведения, что Югурта снова привлек какие-то племена. Бегать за ним по пустыне еще 20 лет. С меня хватит. Лучше разгромить Мавританию. У нее небольшая территория, мало войск и почти нет крепостей. Главное, предлог для войны будет очень хороший. Глава 25. После выборов в Риме появились новые консулы, Публий Рутилий Руф и Гней Малий Максим. Если результат этих выборов был в целом ожидаем, то решение о кандидатуре командующего войсками в Галлии стало неожиданным. Несмотря на то, что Публий Рутилий Руф избран старшим консулом, набирать 6 новых легионов для борьбы с германцами, Сенат поручил Малию Максиму. Выбор младшего консула для противостояния германцам был обусловлен тесной связью Рутилия Руфа с Гаем Марием. Страх перед ситуацией, когда столько легионов окажутся в руках близких друг к другу людей, привел к тому, что командующим назначили Малия Максима. Новый консул сформировал 10 легионов и отправил армию к Родану. Одновременно с этим Сенат послал приказ Квинту Сципиону немедленно идти навстречу к Малию и соединить с ним войска. Получив письмо с таким содержанием, Сципион разозлился. Неужели сенаторы надеются, что прямой потомок Гая Сервилиахалы, спаситель Рима, покорится какому-то новоизбранному выскочке? Он послал в Сенат требование подчинить Малия своей персоне. Квинт Сервилий Сципион добрался до места раньше консула. С собой он взял только 7 легионов, а 8-й отправил по морю в ближнюю Испанию. Конница же была им распущена еще в прошлом году из-за дороговизны ее содержания. Последние шаги являлись чрезмерно самоуверенными. Римская разведка сообщала обо все более увеличивающейся массе германцев, продолжающей наполнять Заальпийскую Галлию. Расположившись на западном берегу Родана, военачальник узнал о твердом требовании Сената подчиниться Малию Максиму. Дошедший до противоположной стороны реки консул потребовал от Сципиона немедленно перебраться на восточный берег и передать ему командование. Малий желал дать битву на поле, где легионы традиционно проявляли свои сильные качества. Эти сообщения вызвали у бывшего консула настоящую ярость. На лодке он переправил письмо Максиму с требованием выскочки из торговцев подчиниться истинному патрицию. Выяснения продолжились до начала осени и вынудили Сенат отправить делегацию из 7 сенаторов. Эта группа имела слабый состав. Старшим из них был претор Марк Аврелий Катта, не очень знатного происхождения. Причина подобного подхода была в отношении к этому делу Рутилия Руфа, который в силу обидчивости запретил включать в группу сенаторов, занимавших когда-либо консульский пост. Появление делегации во главе с обычным претором уверило Сципиона в том, что его позиция в Сенате усилилась. На предложение как-то переправиться на восточный берег он согласился. Какого же удивления было претора, узнавшего, что бывший консул переправился, но встал в 32 километрах севернее от лагеря Малия Максима. Сенаторы вновь примчались к недовольному полководцу. «Квинт Сервилий, что вы творите? Здесь нельзя ставить лагерь!» — вскричал как-то. «С чего бы это?» — равнодушно ответил Сципион. «В 30 километрах на юг уже стоят наши войска. Вы должны соединиться с Малием Максимом. Германцы уже подходят. Зачем устраивать этот бардак?» «Бардак?» — возмутился военачальник. «Я обещал, что переправлюсь через реку, и сделал это. Но мои 7 легионов – настоящие опытные воины. Они не пойдут в лагерь всякой шушеры под командованием такого же проходимца. Чего вы добиваетесь? того, что я нахожусь севернее Гнея Малия и его голожопой черни. Отсюда вытекает, что я первый встречусь с германцами и нанесу им поражение. Пусть ваш доморощенный консул наблюдает, как истинный патриций с настоящим войском разобьет врага. Квинт Сервилли, объедините армии. Что важнее, победа Рима или победа знатности? У легионеров Гнея Малия Максима не было достаточного времени на подготовку, у них нет и военного опыта. Ваше присутствие укрепит позиции новобранцев. Отправляйтесь в лагерь консула и заключите с ним союз. Идти к бомжам с копьями под командованием торгаша? Да ты в своем уме, не бывать такому. Тем временем к Радану подошли германцы. Увидев многочисленные легионы, они вначале напряглись, а затем удивились. Римляне стояли двумя лагерями, расположенными на значительном отдалении друг от друга. Начались традиционные переговоры. После встречи с сенаторами совет племенных вождей оказался в раздражении. Римляне запретили им двигаться дальше на юг и требовали убираться домой. В этой ситуации наиболее крупные вожди варваров Тевтобот и Баирикс предложили соплеменникам решить проблему радикально. На расцвете германцы подошли к лагерю Сципиона и спокойно обошли его с юга. Затем последовал страшный удар. Зажатые с трех сторон легионеры попали в уязвимое положение и не смогли оказать достойного сопротивления. Увидев, что солдат буквально топчут, Сципион запрыгнул в лодку и переправился на другой берег. Уже на той стороне Радана он наблюдал, как избивают его войско. Легионеры не могли спастись вплавь. Мешали доспехи, оружие, полноводная река и злые дикари. Вода и берег быстро окрасились кровавым цветом. Река уносила вниз по течению тысячи трупов римлян. Спустя два дня германцы двинулись к стоянке Малия Максима и не обнаружили его на месте. Консул решил биться вне стен лагеря и выстроил войска в боевом порядке на равнине между рекой и отрогами Альп. Германцы же потеряли всякое уважение к противнику и, не особо мудрствуя, ударили фронтом. Легионы, полностью состоящие из зеленых новобранцев, не выдержали натиска. То там, то здесь возникали все возрастающие бреши в обороне. Видя эту ситуацию, Малий Максим переправил сенаторов через реку. Марк Аврелий как-то со своими спутниками до последнего могли наблюдать избиение легионов. В бою погибли оба сына консула. Сам Малий с горсткой охраны сумел бежать. Добив живых, германцы разграбили огромный римский обоз. После раздела добычи, варвары упились найденными запасами вина. Радость победы сменилась спорами о дальнейших действиях. Глава Маркоманов, Херусков и Тигуринов Гетерикс захотел поселиться среди эдуев и амбаров. Тевтобот заявил, что пойдет в Галлию. Баирикс с кимбрами намерился идти в Испанию. Срочно же созванное совещание Сената было шокировано масштабом произошедшей катастрофы. Вопреки яростному сопротивлению Квинта Цицилия Метелла, консул Рутилий Руф смог продвинуть решение об отзыве африканских легионов для борьбы с германцами. В соответствии с этим проектом командующим войсками в Галлии утвердили лучшего, по словам Рутилия Руфа, полководца Рима, Гая Мария. «Возвращаюсь в Рим со странным чувством. Казалось бы, победа в Африке достигнута». После свержения Югурты сенат утвердил престол за бесхребетным принцем Гаудой. Царь Мавритании за свое предательство был награжден Римом. Были забыты его грешки, и даже передана часть территории Нумидии. Установлен мир в землях, но не среди бывших союзников. Вернувшись в расположение, я не стал предъявлять претензии и сделал вид, что ничего не понял. Гай Марий тоже старался себя прямо не выдавать, но мы оба знали обо всех обстоятельствах. Тем не менее я сделал себе в памяти зарубку наказать всех причастных к попытке моего убийства. Командировка закончилась вместе с отзывом африканских войск. Подходила к концу не только поездка, но и должность квестора, о чем меня уведомили как бы между делом. Выяснять причины такого шага от Мария, конечно же, не стал. Доверие было уже разрушено, и теперь наши пути расходились. Рим меня встретил возбужденно. Народ продолжал отходить от шока страшных потерь, и лишь Гай Марий снова потребовал для себя триумфа. И вновь, как и после завоевания Дальней Испании, он его получил. В эти дни полководец чувствовал себя на вершине мира. Все прославляли его невероятную победу, каждый сенатор пытался подружиться с величайшим героем Рима. Меня же встретила дама крайне недовольная и слегка поддатая супруга. «Ты меня подвел, ужасно подвел», чуть ли не у входа заявила Юлила. «Я тоже рад тебя видеть, очень кстати ждал твоих писем в ответ», попытался с улыбкой остановить этот напор. «Не люблю писать, ты знаешь, не заговаривай мне зубы, уже весь Рим говорит, что тебя сняли с должности квестора. Надо же, быстро слухи разносятся. Как ты мог со мной так поступить? Чего? Ты здесь при чем? Притом, как теперь мне жить с голодранцем? Все просрал. Спасибо за поддержку. Да, проблема есть. С Гаем Марием наши пути разошлись. Такое бывает. Не всегда удается находить общий язык с начальством. Тебе надо было просто с ним хорошо общаться. Юрист называется. Как можно быть таким беспомощным? Ничего не можешь нормально делать. Прямо-таки уж ничего. Зачем сгущать краски? Да, ничего. Что ты сам смог сделать, получить богатство? Тебе его дал мой отец, стал сенатором, тоже благодаря родству с нашим домом. Тебя и квестором поставили только лишь потому, что моя сестренка замужем за Гаем Марием. Мне что теперь пойти к ней и просить, чтобы тебя снова приняли на работу, и не надоело тебе повторять одно и то же? Уже говорил, что эти мысли не соответствуют действительности. Моя мачеха оставила мне деньги, а не твой отец. И думаешь, Гай Юлий Цезарь за меня выступал в судах, или он мне речи составлял для выступления на заседаниях в Сенате? Глупость какая. А насчет просьб к Юлии, не позорься. Наши пути с Гаем Марием разошлись. Прими это как факт. Мы не сможем работать вместе. Аид, идем ко дну. Из-за тебя меня и раньше мало в какие дома приглашали, а теперь совсем перестанут. Может, бухать надо меньше, и приглашать чаще начнут? Да как ты смеешь? Ведь знаешь, что я пью из-за потери ребенка. У меня печаль. Да вроде как времени уже немало прошло. Я в Африке больше года провел, а ты, смотрю, продолжаешь. И продолжу. Всю мою молодость погонишь. Мечтала о влиятельном муже, консуле, богатстве, нарядах, приемах. Где все это? Намекаешь, что причина твоих бед, любимый супруг. Именно. Ничего не можешь добиться. Кем теперь ты будешь работать? Имей в виду, я не позволю тебе валяться целыми днями на ложе и бездельничать. Да я и не собирался. Для этого у меня есть ты. Вроде как даже без всякой помощи прекрасно справляешься. Я хранительница очага. Весь дом на мне. Именно благодаря мне у тебя было влияние в Сенате. В какой комнате нашего особняка хранится твое любимое вино? Откуда я знаю? Для этого есть рабы. Вот и пример твоего знания хозяйства. Не обязана знать каждую мелочь. Не обязана, но это о многом говорит. Речь не обо мне. Ты так и не ответил, что будешь делать. Окончательно разозлившись, продолжила выяснять Юлила. Думаю, ситуация успокоится. Вряд ли меня оставят без работы. Я хорошо показал себя при формировании новых легионов, да и на войне действовал неплохо. Полагаю, должность предложат. Полагаешь? Да, логически это было бы правильным. А сейчас что? Пока собираюсь отдохнуть с дороги и почитать. В Африке времени для книг не хватало. Снова книги. Да ты уже задолбал. Все вокруг рушится, а он книги читает. И тебе советую. Говорят, от нервов помогает. Ах ты гад. Ладно, я уже все сказал. Отдыхать дома оказалось сложновато. Книги, занятия хозяйством, неспешные прогулки на природе, упражнения в воинском деле весьма способствовали оздоровлению. Но этому упорно старалась мешать наглеющая супруга. Попытки пилить продолжались практически каждый день, но к этому я уже привык. Развестись с ней все равно не представляется возможным. Могу потерять место в Сенате. Поразительно, что стать сенатором, имея деньги и знатность, не так трудно, но вот сохранить позицию уже сложнее. Потеряешь поддержку внутри элиты, и тебя легко выкинут из Сената под надуманным предлогом. Якобы капитал недостаточен, не отвечаешь высоким моральным нормам, и другая глупость Гай Марии уже не поддержит, а тесть так точно отомстит. Впрочем, Юлила обычно занята собой, так что меня не сильно напрягает. Уже давно вписал ее в необходимые издержки. Если эмоционально не воспринимать ее слова, то она в целом даже удобна. Не пытается, да и не может управлять ни мной, ни домом, и проводит жизнь не сильно напрягаясь. Комфортная позиция для нее и терпимая для меня. Тем временем политические страсти в Риме кипели нешуточные. Квинт Сервилий Сципион был отправлен в изгнание. Новыми же консулами стали Гай Марий и Квинт Лутаций Катул. В этой политической реальности мне тоже нашлось место. Сенат предложил мне позицию легата у младшего консула Квинта Лутация. Забавно, что должность старшего офицера я получил, как только сенаторы узнали о моем разрыве с Марием. Конечно, легат – это не квестор, и полномочия будут урезаны, но даже так хорошо. Теперь слова великого писателя Мигеля де Сервантеса о том, что если одна дверь закрывается, то другая непременно открывается, мне стали больше понятны. Сама встреча с младшим консулом прошла скомканно. Среднего роста и зрелых лет мужчина со странным вздернутым носом встретил меня с недоверием. «Итак, Сулла Корнелли, теперь ты мой легат. Несколько неожиданно, не находишь?» – спросил Лутаций Катулл. «Почему неожиданно? Мне казалось это логично», – ответил слегка удивленно. «Но ты ведь раньше был человеком Гая Мария?»